11. Об еде и питье. Уже ребенком я до чрезвычайности любил есть и пить, в особенности есть. И аппетит у меня в те дни был хорош, и пищеварение образцовое. Помню одного тощего джентльмена с мрачным выражением лица, иногда приходившего к нам обедать. Однажды он с видимым изумлением, понаблюдав некоторое время, как я уписываю за обе щеки все, что подавалось, обратился к моему отцу с вопросом. «Наверное, ваш сыночек часто страдает диспепсией». «Напротив, никаких жалоб от него в этом отношении я не слыхал», — ответил отец и, взглянув на меня, спросил. «Ведь ты никогда не страдаешь диспепсией, заморашка». «Никогда, папа», — с уверенностью ответил я и полюбопытствовал. «А что такое диспепсия, папа?» Тощий джентльмен окинул меня пристальным взглядом, полным и удивления, и зависти, потом с глубокой жалостью в голосе изрек. «Ну так со временем будешь страдать, дружок. Моя бедная покойная мать всегда говорила, что она очень рада, когда видит, как я ем, и для меня утешительно думать, что хоть в этом отношении я доставлял ей удовольствие. Рос я здоровым, много бегал и играл на свежем воздухе, и мало учился, поэтому вовсе не удивительно, что я должен был удовлетворять самые широкие требования, предъявляемые мне желудком. Интересно видеть, как едят здоровые мальчики, в особенности, когда за это смотрение не нужно платить. Умеренный завтрак или обед состоит для них из 1,5 фунтов ростбифа с 30 крупных картофелин, причем они предпочитают их не рассыпчатыми ввиду большей плотности, целых гор разных овощей и 4 огромных ломтей тяжелого йоркширского пудинга, сопровождаемого парой пирожков с вареньем, питком, можно, впрочем, и больше больших яблок, хорошей горсти орехов и бутылки имбирного пива. И после такой умеренной закуски они идут играть в лошадки. С каким презрением должны они, в свою очередь, смотреть на нас, взрослых, когда мы принуждены 2 часа сидеть в полной неподвижности, после того, как съели несколько ложек бульона и обглодали цыплячье крылышко. Однако не все преимущества в деле питания на стороне мальчиков. Прежде всего, маленькие обжоры никогда не чувствуют удовлетворения. Желудки их вечно кажутся им пустыми. Мальчик не знает того наслаждения, каким пользуемся мы, взрослые, после сытного обеда. Когда вытянемся на кушетке, диване или просто на постели во всю длину, закинем руки за голову и, закрыв глаза, погружаемся в блаженную дремоту. Самый обильный и плотный обед не производит никакого особенного впечатления на мальчика, между тем, как нам после такого обеда мир начинает казаться несравненно более приятным, чем казался до обеда. В самом деле, после хорошего обеда настоящий мужчина почти всегда становится благодушнее и любвеобильнее к остальным людям, ко всем другим мирным существам и ко всему миру. Он ласково гладит спину трущейся о него кошки, самым нежным, участливым голосом называя ее «бедной кисонькой», с полной симпатией относится к шарманщикам на улице, выражая опасения, что они могут быть голодны, и даже перестанет на это время чувствовать свою обычную неприязнь к родственникам жены. Вообще, хороший обед вызывает наружу все лучшие качества мужчины. Под благотворным влиянием хорошего обеда угрюмый и молчаливый делается веселым и общительным. Старые кисляи, целый день смотрящие так, словно всю жизнь питались только горчицей в уксусе, после сытного обеда растягивают все свои складки и морщины в широкие улыбки, треплют по головкам глазеющих на них ребятишек, и бормочут им что-то такое, похожее на приветливость. Люди серьезные, обыкновенно толкующие только о мировых вопросах, размякают и пускаются в легкую болтовню. А фаты совершенно забывают рисоваться своим костюмом и манерами, крутить свои сногсшибательные усы. Я сам всегда впадаю после обеда в чувствительность. Это единственное время, когда я с полным сочувствием могу читать любовные истории. И когда герой, в конце концов, в страстном объятии прижимает к своему взволнованному сердцу героиню, я чувствую себя так хорошо, словно играл в вист и всех обыграл. Когда же история кончается смертью героини, я проливаю несколько горячих слез. Если бы я прочел эти самые истории утром, то, наверное, поглумился бы над ними. Пищеварение оказывает огромное влияние на сердце. Когда мне нужно написать что-нибудь особенно чувствительное, виноват, мне следовало бы сказать, когда я хочу попытаться написать что-нибудь похожее на чувствительное, то поглощаю целое блюдо теплых мягких булочек, намазанных свежим сливочным маслом. И, садясь час спустя после этого за письменный стол, нахожусь в самом угнетенном, меланхолическом настроении. В таком настроении и изображаю пару влюбленных с разбитыми сердцами, прощающихся где-нибудь на пустынной проезжей дороге возле придорожного столба среди сгущающегося ночного мрака и безмолвной тишины, нарушаемой лишь отдельным лаем собак. Изображаю старых бабушек и дедушек в глубоком одиночестве, созерцающих засохшие, рассыпающиеся лепестки цветов, полвека бережно хранящиеся у них в заветных ящичках, и заставляю этих старичков лить слезы безысходной тоски. Изображаю нежных молодых девушек, тщетно поджидающих у открытого окошка его, а он все не является. Между тем годы бегут, светлые золотистые косы девушек седеют, лучезарные голубые глаза тускнеют и так далее. Выненченные этими вековушками, дети их счастливых сестер выросли, возмужали и сами уж давно бьются с житейскими невзгодами. Каждый по-своему. А прежние подруги или повышли замуж, или же лежат в могиле. Но обойденные судьбой вековушки все сидят у открытого окошка и ждут его. Ждут до тех пор, пока темные тени, надвигающиеся бесконечной ночи, не охватят их со всех сторон и не скроют навсегда от их глаз весь мир с его бессмысленными страданиями. Вижу перед собой бледные тела, тихо раскачивающиеся на пенистых гребнях волн. Смертные ложа, орошенные горькими слезами, и одинокие могилы в безлюдных пустынях. Слышу дикие вопли женщин, тихие стоны обиженных детей, бесслезные рыдания сдержанных мужчин. И все это вызывается мягкими теплыми бутербродами. Кусок жареной баранины и стакан шампанского не вызвали бы таких грустных картин в моем воображении. Полный желудок — прекрасное вспомогательное средство для сентиментального писателя. Никакое поэтическое чувство не может быть основано на пустом желудке. У нас нет ни времени, ни охоты вдаваться в воображаемые горести, пока мы сами не справились с нашими действительными тревогами и невзгодами. Когда у нас в доме судебный пристав для описи имущества, нам не до того, чтобы оплакивать выпавших из гнезда и разбившихся насмерть птичек. А когда мы не знаем, откуда бы раздобыть нужных до зарезу деньжонок, наоборот, нас совсем не интересует, какой температуры улыбка нашей возлюбленной. Горячая, теплая или холодная. Чудные люди. Когда я называю кого-нибудь чудным, то то это значит, что данное лицо совершенно расходится со мной в образе мыслей. «Итак, люди чудные, — говорю я, — еще малоопытные в знании человеческих особенностей, уверяют, что душевные страдания гораздо мучительнее телесных. Какая романтическая трогательная теория, и как она удобна для безусого юноши, больного любовью. На основании этой теории он чувствует себя вправе покровительственно смотреть на умирающего от истощения бедняка и думать про себя. Ах, как он счастлив в сравнении со мной! Удобна эта теория для старого скряги, склонного рассуждать о преимуществах нищеты перед богатством. На самом же деле все это вздор. Головная боль всегда заглушит боль сердечную. Заболевший палец быстро прогонит всякое воспоминание, сопряженное с видом опустевшего места друга у вас за столом. А когда человек чувствует сильный голод, то не способен никаким другим чувствованиям. Мы, люди упитанные, едва ли в состоянии с достаточной ясностью представить себе чувство голода. Мы знаем, какие ощущения вызываются отсутствием аппетита и равнодушие к поставленным перед нами лакомым блюдам. Но понятия не имеем о том, как чувствует себя человек, страдающий отсутствием пищи, умирающий с голоду в то время, когда другие не знают, что делать с излишеством пищи, устремляющий тоскливо алчный взгляд валившихся глаз из окна, в которые видны полные столы, издавающий по ломтю черного хлеба и не имеющий гроша, чтобы заплатить за этот ломоть, считающий корку хлеба лакомством, а полуобглоданную кость сверхлакомством. Для нас голод — приятная, возбуждающая приправа, вроде пикантных острых соусов. Нетрудно проголодать несколько часов подряд, когда, наверное, знаешь, что предстоящий потом обед будет казаться вдвойне вкусным, и можно наесться за ним досыта. И вообще, кто желает насладиться своим обедом вполне, пусть после завтрака предпримет продолжительную прогулку с тем, чтобы нигде ничего не есть до возвращения домой. Как будут после такой прогулки блестеть ваши глаза при виде накрытого стола и дымящихся блюд? С каким вздохом удовлетворения поставите вы обратно на поднос опорожненную вами кружку пива и возьметесь за нож и вилку? И как уютно будете вы чувствовать себя, когда, насытившись, отодвинетесь от стола в вашем кресле, закурите душистую сигару и прислушаетесь к раздающимся вокруг вас остротам и шуткам. Но только смотрите, чтобы вас, наверное, ожидал хороший обед после такой прогулки. Иначе ваше разочарование будет очень тяжелое. Однажды я сам испытал такое разочарование. Это было уже давно. Мы с приятелем Джо, ах, сколько уже воды утекло с тех пор, как мы потеряли друг друга из виду среди туманов Житейского моря. Как был бы я рад иметь снова возможность видеть доброе и веселое лицо этого приятеля, слышать его заразительный простодушный смех и пожать его мягкую руку. Кстати, он мне еще остался должен 14 шиллингов. Так вот, как-то раз в воскресенье, дело было летом, мы с Джо встали раньше обыкновенного, позавтракали и отправились на такую дальнюю прогулку, с которой могли вернуться только поздно вечером. Перед уходом мы дома заказали себе к ужину утку. «Да чтобы побольше было, мы явимся голодные, как волки», — добавил я. «С удовольствием», — ответила наша любезная и заботливая хозяйка, у которой мы квартировали и столовались. «Я уже имею для вас в виду одну утку. Она такая большая, что если вы сладитесь с ней вдвоем, то это будет прямо чудо». «Ничего, сладим», — самоуверенно заметили мы и отправились в путь. Дорогой мы заблудились. Это было в провинции. Мы жили в маленьком городке, откуда стоило пройти всего несколько шагов, чтобы очутиться на просторе. Я обладаю особенной способностью сбиваться с пути на этом просторе. Заблудились мы с Джо и на этот раз, благодаря тому, что я пожелал пойти направо, тогда как нужно было идти налево, и убедил своего спутника, что нам следует направиться в указываемую мной сторону. Я всегда одерживал верх на Джо. Плутали мы, плутали, и, наконец, совсем запутались. Спрашивать у встречных крестьян дорогу — бесполезный труд. У них такое тугое понимание, что вам нужно употребить немало усилий, чтобы крестьянин понял вас. Но предположим, что он в конце концов поймет, о чем вы у него спрашиваете. Вы думаете, он сразу ответит вам? Ошибаетесь. Он сначала не спеша поднимет низко опущенную голову и посмотрит на вас, вытаращив глаза. Вы еще раз повторяете свой вопрос. Крестьянин тоже повторяет его за вами, как попугай, затем задумывается, покачивая головой и причмокивая губами ровно столько времени, что вы легко можете досчитать до 100. Наконец, пробормочет. «Ишь ты, заблудились! Вот оно какое дело-то!» После этого он беспомощно разводит руками и оглядывается вокруг. Тут подходит другой такой же умник, которому первый сообщает о вашем затруднении. Начинается бесконечное обсуждение вашего затруднительного положения. Им искренне жаль вас, и хотелось бы вам помочь, но они не знают, как бы это сделать, потому что вы спрашиваете дорогу не в их сторону. Где-то, наконец, они решают, что для того, чтобы попасть туда, куда вам нужно, следует идти сначала прямо по полю, потом свернуть направо, дойти до третьего мильного столба и свернуть налево у пастбища Джимми Милчера. Затем пройти через паровое поле вниз, далее через огород эсквайра Гребина на проезжую дорогу. Дойдя до горки с мельницей, впрочем, мельницы там давно уже нет, но это все равно. Итак, вот, когда вы увидите горку, где была мельница, которую столько-то лет держал в аренде такой-то, который тогда-то при таких-то обстоятельствах умер, то возьмите опять налево, оставив в правой стороне ферму мистера Диля. И там вскоре и увидите то место, куда вам надо. Получив эти подробные и точные сведения, вы с кисло-сладкой улыбкой благодарите за них и шагаете дальше, чувствуя в голове полнейший сумбур. Среди этого сумбура яснее всего выделяется понятие о мильном столбе, который вы должны пройти, чтобы дойти потом до 4 таких же столбов, ровно ничего не разъясняющих. Вот и мы с Джо получили подобные сведения. Переходили поля, переправлялись через источники по колени в воде, перелезали через колючие изгороди, чуть было не поссорились в споре о том, кто из нас виноват, что мы заблудились. Страшно устали, загрязнили и попортили всю одежду, были покрыты потом и пылью, вообще довели себя до самого жалкого вида. Но во всех наших мытарствах этого дня нас поджидала сладкая надежда на утку. Волшебным видением неслась эта утка перед нашими воспаленными от жары и пыли глазами и поддерживала в нас бодрость духа. Мысль об утке была для нас трубным звуком, призывавшим нас мужественно преодолевать все препятствия на пути к вожделенной цели. Мы утешали друг друга разговорами об утке, и предвкушение ожидаемого от нее наслаждения гнало вперед наши усталые ноги. Мы чувствовали сильное искушение завернуть в деревенский трактир, мимо которого проходили, и потребовать себе по-хорошему ломтю хлеба с сыром. Но храбро противостояли этому искушению, поддерживаемые соображением, что тогда испортим себе ужин. Разрешили себе только напиться воды в одной сердобольной женщины, попавшейся нам навстречу с ведрами и ковшом. Во всю обратную дорогу в город нам слышался аппетитный запах жареной утки. И мы с новой бодростью прибавляли шаги. Уже темнело, когда мы снова вступили под гостеприимную сень того дома, в котором квартировали. Перепрыгивая через две ступени за раз, мы взобрались к себе наверх, наскоро умылись и переоделись, потом вихрем спустились вниз в столовую, сели за стол и, облизываясь, нетерпеливо потирали руки в ожидании, когда подадут нам желанное блюдо. Когда же хозяйка, наконец, торжественно внесла это блюдо и поставила перед нами, я с лихорадочной поспешностью схватил в одну руку нож, в другую вилку и приступил к расчленению действительно огромной утки. Совершить эту операцию оказалось, однако, делом не очень легким. Я бился над уткой минут пять, поворачивая ее во все стороны и пробуя отрезать ту одну, ту другую часть, но совершенно безуспешно. Видя тщетность моих усилий, Джо, принявшийся было между тем поглощать картофель, окунутый в поджаренное утиное сало, заметил, что не лучше ли мне обратиться к помощи человека, сведущего в данном деле. С досадой мотнув головой, я продолжал ожесточенно тыкать ножом в утку, пока она не слетела у меня с блюда и не направилась прямо за каменную решетку в золу. Причем сало разбрызгивалось по всему столу, а часть его угодила мне на жилет. Соединенными усилиями мы с Джо извлекли утку из золы, кое-как обчистили хлебным мякишем и водворили снова на блюдо, после чего я с новой храбростью принялся за свое трудное дело. И опять ничего не вышло. Джо ворчал, что если бы он мог предвидеть, что наш ужин окажется чем-то вроде скачки с препятствиями, то обязательно поел бы в деревенском трактире. Слишком усталый, чтобы спорить, я молча и с сохранением полного достоинства положил на место вилку с ножом, отодвинулся от стола и сел со скрещенными на груди руками. Джо совершенно верно принял мою демонстрацию за приглашение самому попытать счастье и, в свою очередь, приступил к делу. Но, пропыхтев минут 10 над уткой, и также, без всякого осязательного результата, он со словами «Ах, проклятая утка!» отпихнул ее от себя и откинулся на спинку стула. Наконец, отдохнув, мы кое-как с помощью долота вскрыли внутренность неприступной утки и отломили себе по крылу и ножке. Перепачкавшись до нельзя и обозлившись, как настоящие голодные волки, которым не дается добыча, мы, тем не менее, увидели, что все наши труды не получили должного вознаграждения. Утка оказалась твердой, как каучук, и совершенно несъедобной. Я начал этот очерк с намерением писать о еде и питье, но до сих пор ограничивался одной едой. Отчасти это произошло под влиянием мысли, что, пожалуй, будет довольно рискованно выказывать себя компетентным и в вопросе о питье. Ведь уже прошли те дни, когда считалось чуть не доблестным подвигом ежедневно напиваться до потери сознания. И теперь сохранение свежей головы и твердой руки не навлекают больше обвинения в женственной изнеженности и слабости. Напротив, в наши печальные дни вырождения пахнут перегарью вина, иметь красное опухшее лицо, ходить нетвердой, шатающейся походкой и говорить хриплым голосом, значит самому себе выдавать аттестацию на непорядочность. Положим, несмотря на это, люди все-таки продолжают томиться ненормальной жаждой, пьют под разными противоречивыми предлогами. Мы только тогда чувствуем себя в своей тарелке, когда имеем перед собой полный стакан. Мы пьем перед едой и во время еды. Пьем при встрече с другом и при расставании с ним. Пьем, когда говорим, читаем и размышляем. Пьем за здоровье других и этим портим свое собственное. Пьем в честь короля, отечества, армии, дам и вообще всех и всего, чему можно прицепиться как к удобному предлогу устроить лишнюю выпивку. В самых крайних случаях мы готовы пить за здоровье даже нашей тещи. Таким образом, мы никогда не едим за здоровье других, а только все пьем. А почему же в самом деле нам никогда не приходит в голову съесть хоть кусок яблочного торта в честь кого-нибудь? Лично мне постоянная потребность большинства людей пить совершенно непонятна. Я еще могу допустить, что человек выпьет, чтобы заглушить свое горе и отогнать тяжелые мысли. Отчасти могу понять и стремление невежественных народных масс одурманивать себя крепкими напитками. Конечно, возмутительно, но эти массы так делают. Возмутительно для нас, живущих в благоустроенных помещениях и окруженных всевозможными удобствами и удовольствиями. Знать, что обитатели темных, сырых и холодных подвалов и мансард чувствуют неодолимую потребность уйти из своих смрадных нор, из логовищ нищеты, в теплый и светлый трактир, чтобы там хоть на время потопить в спиртных напитках сознание неприглядности своего существования. Прежде чем в ужасе поднимать руки к небу, подумайте, какого в самом деле рода то кошмарное состояние, которое у совсем обездоленных людей называется жизнью. Представьте себе, как вольные труженики-рабочие из года в год под гнетом безысходной нужды ютятся в тесных коморках, почти лишенных света и воздуха, среди полуногих, покрытых грязью детей, постоянно между собой ссорящихся и дерущихся, и таких же растрепанных и неряшливых женщин, с утра до ночи ругающихся, колотящих детей, придирающихся друг к другу и к мужьям. В довершение этой картины вообразите, какая вокруг этих жалких трущоб стоит вечная непролазная грязь, какие вонь, шум, вой и стон. Подумайте, какой неприглядной вещью должен казаться этим обездоленным людям прекрасный в сущности цветок жизни, людям, лишенным разумения и чуть ли даже не души. Лошадь в стойле с чувством полного удовлетворения жует ароматное сено и хрупает золотистый овес. Собака в своей конуре блаженно щурится на яркое солнышко, дающее тепло, мечтает о веселой гонке по росистым полям и лугам и восторженно лижет ласкающую и кормящую ее руку. Но, как уже сказано, в человеческие контуры почти совсем не проникает луча света, и их злосчастные обитатели совсем не живут настоящей жизнью ни днем, ни ночью. Днем они корпят в душных мастерских, ночью задыхаются в своих грязных конурах среди сырых, грязных, зловонных стен. У них нет и понятия о хорошем отдыхе от непосильного труда, о чистых развлечениях, о дружеских беседах с друзьями. Радость, горе, смех, слезы, дружба, тоска, отчаяние — все это пустые слова для придавленных вопиющей духовной и телесной нуждой. С той минуты, когда эти пасынки мира в первый раз с плачем открывают глаза на свет, и до той поры, когда с проклятием закрывают их снова, навеки, и кости их зарываются в землю, они ни разу не согреваются теплым человеческим чувством, никогда не возбуждаются ни одной мыслью, не испытывают сладкого трепета надежды. Не осуждайте же их за то, что они так упиваются одуряющими, отуманивающими мозг напитками, и благодаря этому хоть на миг чувствуют, что живут. Ах, сколько бы мы ни толковали об облагораживающих чувствах, но нам не изменить того факта, что истинное, действительное благополучие в этом мире зиждется на желудке. Кухня — это главный храм, ее пылающий огонь — наш огонь Весты, а повар — наш верховный жрец. Он самый могущественный и вместе с тем самый великодушный маг. Он отгоняет от нас все горести и наполняет наши сердца радостью и любовью. Наш Бог велик, и повар — пророк его. Вот как бы надо перефразировать изречение Корана. Будем же есть и пить, и повторять это изречение.